Да оттуда не выпустит назад пес Гарм с четырьмя глазами. Я буду вновь и вновь входить в черные воды реки Гьёль, наполненной черепами и трупными червями. Дрожать от холода в железном лесу, слушать завывание ведьм, убегать в чащу, спасаясь от троллей. Но такое дикое количество минусов съедает огромный плюс. Не нужно валяться на циновке и терпеть сторонницу Шварцкопфов, которая выносит мне мозг. Я мучаюсь уже 2 месяца. Слушайте, я ведь спас ей жизнь. Нет, никогда больше не сдам кровь для переливания, не уступлю место старушке. Добро наказуемо. Нащупав в темноте вторую бутылку, открываю. Только это меня и спасет. Пиво шипит, как раздавленная змея. Оно, наверное, тоже пытается выразить протест. А для чего в Рейхе нужен парламент, интересуюсь я? Он разве приносил хоть какую-то пользу? Этот тупой и скучный балаган для клоунов, которых уволили за профнепригодность. При кайзере Николасе была Государственная дума. Так туда, фройлен, даже женщин не пускали. В зале стоял мат-перемат, депутаты били друг другу морду. Кстати, святой Сталин превратил кремлевцев в аналогичную биомассу. Он же кумир Шварцкопфов. Это вас не смущает. Парламент в Русланде вполне заменит 1 бутылка водки. Выпил, поорал, дал кому-то в рыло, совсем как в Госдуме. Ни слова. Как обычно, она обдумывает, чем бы парировать. Тихонько поглаживаю сумку с правой стороны циновки. Присмотрел сегодня на черном рынке 2 пистолета «Вальтер» и 4 штуки обоим. Неизвестно, с чем придется столкнуться на улицах у Радзиосутоку. Теперь я не удивляюсь, почему у сопротивления нет проблем с боеприпасами. Тройная цена, и покупай что душе угодно. Винтовки, автоматы, пистолеты. В смазке. Новенькие. С заводскими номерами. Лесным братьям, я полагаю, военное снаряжение тоже поставляется прямо с заводов. Вот почему война бесконечна. Рыцари леса борются против фашистов-капиталистов, но берут налог с торговцев за народную войну. Вермахт клянется умереть, защищая Фатерланд от ужасов большевизма, а его интенданты на складах втихую толкают партизанам новейшее оружие. Круговорот марла в природе. «Позвольте узнать, может быть, вы одобряете и рабовладение?» «О, боги великие, заберите меня на золотой мост Гьялларбру, и я пройду по нему сквозь туманы гиблого Хёльхейма и обнимусь с богиней мертвых. Там лучше, чем здесь». Простыня на ней сползла до колен. «У меня отличное самообладание, но мы в крохотной комнате. Слишком тесно. Слышно не только ее дыхание, но и частый стук сердца. Она больше не скована наручниками. Да, да, я жрец и философ. Увы, любая философия сминается в пластилин, если ты сидишь на полу, а рядом с тобой женщина в одной простынке. Мы не христианские жрецы. Нас не учили отключать сексуальное желание. Повалить, взять, овладеть. Так, о чем это я? Глоток пива. Он позволит настроиться на нужные мысли. «Лично мне не мешает арбайтенлагерь». Я произношу эту фразу с олимпийским спокойствием. Я бы даже сказал, он необходим. Любой житель Москвы может подъехать к пункту сбора иностранных рабочих, например, на станции метро Слейпнир. Там заключается договор,